либо уже изучается в магистратуре, а у меня диплом по поглощаемому щиту, который подпитывается автономно. Против спайка он не годится, так как устанавливается слишком долго. «Почему ты выбрал для диплома именно его?» — удивленно спросила Лана. Она откровенно не понимала, для чего выбирать столь сложный щит для изучения, если в бою от него так мало проку. «Это очень хорошая защита. При должном умении и силе поглощающий щит позволяет легко отражать атаки, причем не тратя энергию и время на его поддержание», — пояснил Велерат. «Один раз поставил, и дальше он сам по себе автономно функционирует. Весьма сложная штука. Маг, способный его использовать, сразу получает дополнительные очки к своей квалификации и, как следствие, выгодную работу». «Ого!» — восхищенно протянула Лана. «А зеркальный щит, он что, намного проще?» «Не сказал бы. Но с моими знаниями и подготовкой я бы, пожалуй, смог его воспроизвести. Проблема в другом». Элементалист поморщился. «Схемы этого щита у меня нет». Разговор зашел в тупик. Все замолчали, задумавшись, что же можно противопоставить каледонцам из имеющегося арсенала. По всему получалось, что очень мало. Лана свою голову защитными заклинаниями не забивала. Она их изучала лишь в минимальном объеме, да и то не слишком удачно. Так что предложить, естественно, ничего дельного не могла. Она задумалась над тем, как бы раздобыть для Велерада схему зеркального щита. «Наверняка тут есть библиотека», — рассуждала Лана. «И там есть учебники со схемой этого щита. Из минусов — защита на двери, огромные архивы с эльфийскими непонятными закорючками. А Леорн туда лезть откажется, ибо меня оставить не может. Со мной идти туда — вариант сомнительный». Да и кража из местного хранилища знаний очков команде не прибавит, а только разозлит Анхайлига. Последний довод был самым веским. Лана даже вздрогнула. Но отказаться от размышлений, где достать схему, просто так не могла. «Есть еще инквизитор», — припомнила полуэльфийка. «Может быть, если Наташа попросит, он тоже сможет проникнуть в библиотеку. Достал ведь он со склада корень». «Стоп! Наташа! Она любит читать книги по всяким заклинаниям и очень много знает. А вдруг...» Лана прямо просияла, чем сразу обратила на себя внимание. «Ты что-то придумала?» — ухватился за полуэльфийку Адар. «Если получится, я смогу раздобыть схему зеркального щита», — довольно сообщила Лана. «И где же?» — оживился Велерат. «У Наташи спрошу. Вдруг она знает...» «У-у-у, вряд ли». Элементалист снова скис. «Это слишком специфическое заклинание. Даже с доступом Анхайлига твоя подруга вряд ли добиралась до тех книг». «Посмотрим». Лана решительно поднялась. Особой надежды в глазах сокурсников девушка не увидела, но и расстраиваться не торопилась. В конечном счете, за спрос денег не берут, так чего шанс упускать? Поэтому, бросив на ходу «сейчас вернусь», Лана выскочила из комнаты, а спустя пару секунд уже стучалась в комнату некромантки. Не открывали долго. Наташа уже уютно расположилась под одеялом и успела провалиться в дрему. Но требовательный стук не дал ей шанса плюнуть на всех и вся и продолжить отдых. А потом пришли тревожные мысли, что случилось нечто ужасное. Подскочив с кровати, девушка быстро накинула халат и распахнула дверь. «Что?» — с тревогой спросила Наташа и уставилась на виновато улыбающуюся Лану. «Прости, что разбудила, но дело очень важное», — затараторила полуэльфийка. Наташа сдержала усталый вздох и отступила, пропуская Лану внутрь помещения. «Рассказывай». Памятуя об обрушившемся потолке лаборатории, Наташа была готова услышать от подруги все, что угодно. Но так, как всегда, умудрилась удивить. «Ты случайно не знаешь схему зеркального щита?» «Что?» — непонимающе посмотрела на Лану Наташа. «Зачем тебе? Ты же обычный щит тьмы не можешь поставить нормально. У нас сейчас командное собрание. Мы решаем, как завтра всех победить. И вот против каледонцев у нас ничего стоящего нет. Велерат сказал, что поможет нам только зеркальный щит, но, несмотря на то, что он его смог бы изучить, схемы не знает. На одном дыхании выпалила Лана. «Просить помощи магистров мы не можем, это запрещено правилами. Но ты не магистр и очень много знаешь. Может, ты видела где-то подобную штуку? В общем, ты наша последняя надежда». Наташа слегка ошарашенно выслушала подругу и не могла не оценить надежду, с которой та глядела на нее. Некромантка действительно о магии знала много. Правда, о чем Лана и не догадывалась, благодаря книге Сульхи. Более того, именно благодаря этому Наташа вообще смогла поступить в академию, удивив Анхайлига запретным знанием. Упоминание о зеркальном щите когда-то давно и впрямь попадалось Наташе на глаза. Щит этот способен был практически полностью отразить боевое заклинание и отправить обратно противнику, но подробности еще надо было вспомнить. На память Наташа, конечно, не жаловалась, но слишком давно это было. «Ладно, поняла. Сейчас попробую сообразить», — сказала Наташа, и, взяв лист бумаги, в задумчивости уселась за стол. Воспоминания приходили медленно и заставляли некромантку нервно покусывать губы. Нет, в самом щите ничего страшного не было, просто мысли о той комнате и артефактной книге с недавних пор слишком угнетали. «С тобой все в порядке?» Заметив помрачневшее настроение подруги, забеспокоилась Лана. «А? Да, да, все хорошо». Наташа тряхнула головой в попытке отбросить неприятные образы и сосредоточиться на главном. По счастью, ей это удалось. И уже через четверть часа Лана стала счастливой обладательницей бумажки с раскладкой необходимого заклинания. «Спасибо!» Полуэльфийка порывисто обняла подругу и заторопилась на выход, чтобы обрадовать команду. «Удачи!» — пожелала ей вслед Наташа. Некромантке было приятно видеть, что Лана все-таки, несмотря ни на что, смогла влиться в команду и заслужила там свое почетное место. «Кто бы мог о подобном подумать несколько дней назад?» — улыбнулась Наташа. Нет, она не принижала способности Ланы как зельевара и прекрасно знала, что та старается, отчего было еще более отрадно видеть ее заслуженные успехи. К тому же теперь на горизонте маячила и победа в турнире. С такими мыслями Наташа вернулась в кровать. А Лана, счастливо улыбаясь, влетела в штаб команды и помахала листком, как победным знаменем. Велерат, которому девушка вручила записку от Наташи, быстро просмотрел схему и тоже довольно улыбнулся. «То, что надо. Осталось только изучить и потренироваться». «Ура!» — спокойно проговорил Сертан. «Раз все решили, я спать». Адар поддержал некроманта, да и Розалия отчалила в комнату к Сушке. «Похоже, Велерат, только мы с тобой сегодня полуношничаем», — вздохнула Лана. «Пойду сделаю гербициды. Удачной ночи». Умение ждать. Качество, которое он в себе тщательно развивал долгие годы. Оно не раз помогало заключать самые важные сделки и незаметно приблизить себя и свою дочь к королевской семье Карминии. Даже несмотря на отсутствие у него, обычного купца, титулов. Но в последнее время это умение ему изменяло. Вот и сегодня ночью, вместо того, чтобы спокойно ожидать очередного донесения из Лютеянской академии, он расхаживал из угла в угол и посылал мысленные проклятия нерасторопным подручным. «Приветствую, мой господин!» — раздался измененный до неузнаваемости голос сообщника. Мужчина буквально прыгнул к средству связи и, в нетерпении сжимая руками деревянную раму, спросил. «Ну, что удалось выяснить?» Второй телохранитель действительно оберегает жену Анхайлига. «Отлично», — довольно протянул мужчина и, оставив даль зеркала, расслабленно опустился в кресло. Впервые за несколько часов он позволил напряженным мышцам отдохнуть. Правда, блаженство длилось недолго. «Вот только он инквизитор», — добавил собеседник. «Инквизитор?» Купец поперхнулся.